Поэтому есть обладающий жизнью, есть и то, что порождает обладающего жизнью. Есть обладающий формой, есть и то, что создает обладающего формой. Есть обладающий звуком, есть и то, что дает звук обладающему звуком. Есть обладающий цветом, есть и то, что дает цвет обладающему цветом. Есть обладающий вкусом, есть и то, что дает вкус обладающему вкусом. А то, что порождается рожденным, — смерть. Но то, что порождает рожденного, никогда не кончается. То, что формируется в форму, — это сущность. А то, что формирует форму, никогда формой не обладает. Произведенный звучащим звук слышен, а то, что порождает звучащее, никогда не звучит. Порожденная цветом окраска ясно видна, а то, что порождает цвет, никогда не заметно. Порожденный вкусом, вкус ощущается, а то, что порождает вкусовое ощущение, никогда не обнаруживается. Все это дело недеяния. Недеяние способно быть жаром и холодом, способно быть мягким и твердым, коротким и длинным, круглым и квадратным, живым и мертвым, горячим и холодным. Способно плавить и тонуть, способно быть первым и вторым тоном гаммы, способно появляться и исчезать, быть пурпурным и желтым, сладким и горьким, вонючим и ароматным. Недеяние не имеет знаний, не имеет способностей, но нет того, чего бы оно не знало, нет того, чего бы оно не могло. Учитель Ли Цзы, направляясь в Вэй, решил закусить у дороги. Его спутники заметили столетние черепы, отогнув полынь, показали учителю. Посмотрев на череп, Ли Цзы сказал своему ученику Бо Фыну: «Только мы с ним понимаем, что нет ни рождения, ни смерти. Как неверно печалиться о смерти, как неверно радоваться жизни. Есть мельчайшие семена, подобные икре лягушки, яйцу перепелки. Попадая в воду, они соединяются в перепончатую ткань. На грани суши приобретают покров лягушки, раковину моллюска. На горах и холмах становятся подорожником. Подорожник, обретя удобрение от гнилого, становится растением о воронье нога. Корни вороньей ноги превращаются в земляных и древесных червей, а листья — в бабочек. Бабочки также изменяются и становятся насекомыми. Когда насекомые родятся у соленого поля очага, то будто сбрасывают кожу и называются насекомыми цюйдо. Цюйдо через 1000 дней превращается в птицу. Ее имя — ганьюйгу. Слюна ганьюйгу становится сыми. Сыми превращается в насекомое. Илу — в пищевом уксусе. Илу — пищевого уксуса. А порождает насекомое хуан-хуан пищевого уксуса. От хуан-хуан пищевого уксуса родится насекомое дзюю. От дзюю насекомое мужуй. От мужуй вошь на тыквах. Баранья печень превращается в дигао. Кровь коня превращается в блуждающие огоньки. И кровь человека превращается в блуждающие огоньки. Сокол становится ястребом. Ястреб — кукушкой. Кукушка много времени спустя снова становится соколом. Ласточка превращается в устрицу. Крот — в перепела. Сгнившая тыква — в рыбу. Переросший порей — в петушиный гребешок. Старая овца — в обезьяну. Рыбья икра — в червяка. Животное Даньюань само себя оплодотворяет и рождает. Это называется лэй. Водоплавающая птица родит от взгляда, называется птица рыболов. Есть породы только самок, называются гигантские черепахи. Есть породы только самцов, называются осы.